Глава 11. Слава демонов Ритры. Шри Шука сказал: «Предводитель демонов призывал своих военачальников быть верными долгу чести, но малодушные демоны не слушали его. Страх гнал их прочь с поля боя. Не упуская случая, боги пустились вдогонку демонам и стали рассеивать их, как толпу без вожака. Жалкий вид его разгромленного войска опечалил первого из демонов. Негодуя, он преградил богам дорогу и бросил им в лицо слова упрека: «За кем вы бежите, горе-герои? Эти несчастные не сыны, но испражнения своих матерей. Что за радость вам преследовать врага, обернувшегося вам спиною? Воину не к лицу убивать того, кто спасает свою жизнь бегством. Не заслужить этим ни доброго имени, ни награды на небесах. Если вы еще не разуверились в своей доблести, если в ваших сердцах еще есть место чести, оставьте в покое убогих, обратите взор ко мне, испытайте на мне силу своего оружия». Вид разъяренного Вритры поверг богов в ужас. А когда он огласил небеса львиноподобным рыком, половина вражеского войска попадали без чувств, будто сраженные молнией. С трезубцем в руке, потрясая землю тяжелую поступью, Вритра топтал богов, не смеющих от ужаса открыть глаза, точно бешеный слон, что крушит в лесу сухие тростники. Вознегодовав на Вритру, царь небес метнул в демона исполинскую булаву, удар, который прежде никому не удавалось отразить, но сын Твашты играючи поймал ее левой рукой на лету. Могучий Вритра гневно обрушил булаву на голову слона Индры, и звук от этого удара разнесся по всему полю брани. Этот подвиг был встречен криками восхищения с обеих сторон. Булава ударила в слона, точно молния в гору, и, изрыгая кровь из разбитой пасти, он отступил на расстояние 7 полетов стрелы. Не в силах снести жестокую боль, он рухнул на землю и увлек за собою седока. Видя, как приуныл Индра у тела поверженного слона, Вритра не стал пронзать беззащитного героя, а позволил ему собраться с силами. Опомнившись, царь небесный окропил боевого друга животворную влагою, сочащейся с его ладони, и тем залечил смертельные раны Айраваты. И снова предводитель богов поднялся навстречу грозному чудищу. Затем, занеся над головою свою смертоносную молнию, Индра нацелил ее в самое сердце Вритры, а демон смотрел в глаза небесного царя без тени страха и вспоминал, как тот хладнокровно расправился с его братом. «Что, убийца безоружных?» — горько усмехнулся Вритра. «Привычно тебе лишать жизни своего благодетеля. Ты уже убил семейного жреца и учителя, так чего же ты медлишь сейчас? Или ждешь, когда я отомщу за брата, пронзив трезубцем твое каменное сердце? Ради бренной власти и сиюминутных удовольствий ты убил праведника, коего сам же просил оставить уединение и быть твоим жрецом. Он был тебе наставником и покровителем, приносил от твоего имени жертвы богам, и чем ты отплатил ему? Обезглавил, как животное. Нет у тебя ни стыда, ни жалости. Удача не любит таких, как ты, а слава бежит от вас без оглядки. Позор и бесчестие отныне твои друзья, а судьи тебе плотоядные оборотни. И когда мой трезубец порвет твою грудь, ты умрешь в страшных муках, и даже огонь не коснется твоей плоти, ибо я брошу тебя на съедение стервятникам. И если твоя свита вступится за тебя, я снесу им головы этим же трезубцем и поднесу их в жертву Хайраве и другим предводителям призраков и их воинству. Впрочем, если мне самому суждено сложить голову в бою, если твоя молния пронзит мое сердце, тогда, о великий герой, я буду рад насытить своею плотью других живых существ. С удовольствием избавлюсь я от всех долгов и лягу прахом у стоп раба Божьего. Ведь ты убьешь меня, верша его волю. Вот я, твой враг, стою пред тобою. Почему же ты медлишь? Почему не метнешь в меня свою молнию, отложив в сторону свою булаву? Нападать на меня с нею столь же бессмысленно, сколь просить взаймы у скупого. Пусть молния будет тебе оружием, уж она не подведет тебя. В молнии сей кроется телесная сила Дадхьянчи и благословение Господне. Господь вложил в твою руку молнию, дабы убить меня, и ты не посмеешь ослушаться его. Он на твоей стороне, значит, твоя победа предрешена». Там, где Всевышний, там богатство, победа и удача. Срази меня его оружием, и да исполнится его воля. Молния твоя положит конец моему заточению в бренной плоти. Близится час моего освобождения, больше не будет ни соблазнов, ни тревог. С мыслью о стопах Всевышнего я обрету вечный покой, коего ищут святые мудрецы, да исполнится предначертанное Богом. Кому Господь благоволит, того Он лишает богатств и всякой собственности. Впрочем, кто предался Ему, тому и это безразлично. Всякое имение рождает ненависть, страх, тревогу, гордыню и вражду. Имущий отдает все силы на то, чтобы приумножить и сохранить имущество, а потеряв, печалится». Всевышний призывает слуг своих не тратить усилия на обретение мирских благ, доброго имени, богатства и долгой жизни. Знай, небесный владыка, кому недорога жизнь, тот дорог Всевышнему. Господи милосердный, обратился Вритра ввысь, пусть паду я от руки твоего слуги, пусть доставлю тебе тем удовольствие, пусть послужу тем, кто избрал тебя своим единственным прибежищем, пусть мысли мои будут поглощены твоим образом, а плоть моя послужит твоему промыслу. Господи, благодетель! Я не желаю царствовать ни на небесах, ни в преисподней, не нужны мне ни почет с уважением, ни тайное знание и силы, и даже освобождение, если ради этого придется забыть твои лотосные стопы. О, лотоса-окий! как птенцы ждут, когда мать прилетит к ним с пищей, как телята ждут, когда их отвяжут и пустят напиться материнского молока, как жена тоскует по вниманию мужа, точно так и я томлюсь в ожидании, когда освобожусь от этой ненавистной мне плоти и припаду к твоим милым сердцу стопам. И с жизнью в жизнь скитаюсь я в бренном мире, обманутый твоей ворожащей силою. Обзавожусь женами, детьми и жилищами, считаю их своим имуществом и пожинаю плоды своих дел. Устал я, Господи, влачить эти оковы, и ныне прошу тебя освободить меня. С именем твоим на устах я вручаю тебе свою судьбу.